Глава шестая. Наконец-то терпение властелина вселенной, тень Аллаха на земле, эмира Магриба бен Юсупа, иссякла, как иссякает песок в верхнем шаре клипсидры. С тремя сотнями своих лучших воинов он переправился через Гибралтар и на рассвете был уже возле стен Валенсии. Нерешительный эмир Валенсии Абдар-Рахман не ожидал такого скорого прибытия своего повелителя. Стражники на стенах города были удивлены не менее, чем сам эмир. Когда в предрассветной темноте замелькали факелы и зеленые знамена повелителя вселенной. Всадники неслись по берегу моря, как черный ураган. Впереди всех на белом коне скакал сам эмир. Его голову укрывал черный тюрбан, на груди сверкали золотые латы, украшенные драгоценными камнями. Не дожидаясь приказа эмира Валенсии Абдар-Рахмана, стражники распахнули ворота, и три сотни черных всадников понеслись по притихшим улице Валенсии. В спешке даже забыли доложить эмиру Абдар-Рахману о прибытии столь высокого гостя. Но бен Юсуп сам прокладывал себе дорогу к дворцу. Его воины расширяли стражу, и, въехав в сад на коне, бен Юсуп наконец успешился. «Где твой эмир?» — ударил он ногой распластавшегося на садовой дорожке слугу. «В гареме». Глаза бен Юсупа недобро сверкнули. И он пошел вглубь сада, где в отдаленном здании располагался гарем. Из окон доносились музыка и веселый женский смех. Два евнуха хотели преградить путь незнакомцу, но, догадавшись по одеждам, что перед ними сам эмир Магриба, они рухнули на земь и принялись целовать его следы. Завидев в гареме мужчин, женщины завизжали, но эмир Магриба не обращал на них никакого внимания. «Все прочь отсюда!» — прокричал он, расчищая себе дорогу. Женщины, как испуганные овцы при виде волка, бросились в рассыпную, прячась кто куда. Перепуганные до смерти евнухи затаились по углам. Бен Юсуп толкнул ногой дверь в покое для встреч. Те с грохотом отворились. На возвышении возлежал, укрытый покрывалом, в белоснежной челме, украшенной булавкой с драгоценным камнем, эмир Валенсии Абдар-Рахман. Его глаза округлились от удивления, когда он увидел перед собой самого бен Юсупа, ведь он был уверен, что тот находится сейчас на другой стороне Гибралтара. Абдар-Рахман медленно разжал объятия, в которых находилась молодая наложница. «Все вон отсюда!» — рявкнул бен Юсуп. Его воины стали по обе стороны от двери. Женщины торопливо покидали зал, прикрываясь кто чем, в спешке не успев прихватить свои одежды. Растерянный эмир Валенсии вскочил со своего ложа и поприветствовал бен Юсупа. «Какая честь! Сам повелитель вселенной бен Юсуп!» И он, опустившись на колени, широко развел руки в стороны. Угодливость эмира Валенсии немного смягчила сердце жестокого эмира Магриба. Он милостиво разрешил тому встать и махнул рукой. Его воины покинули зал, плотно прикрыв за собой дверь. Восточные монархи остались наедине. Эмир Валенсии чувствовал себя неуютно под колючим и свирепым взглядом бен Юсупа. «Возблагодарим небо», — сказал эмир Магриба, воздевая руки. «Король Педро I мертв, а его сыновья грызутся между собой за власть, как бешеные псы». На лице эмира Валенсии Абдар-Рахмана появилась заискивающая улыбка. «Что теперь? Один христианский брат убьет другого?» — осведомился Абдар-Рахман. «Да, скорее всего, так и будет, если Аллах поможет нам и услышит наши мольбы». «Но как это все произойдет?» — недоумевал эмир Валенсии. «Сейчас ты все поймешь». И, толкнув ногой дверь, бен Юсуп пригласил Абдар-Рахмана следовать за собой. В соседнем зале стоял человек, закутанный в черный плащ. «Смотри», — сказал Бен-Юсуп, указывая на него, — «это Фарадж. Он убьет Санчо». Человек сбросил себе плащ, на нем была богатая одежда восточного купца, на поясе висел дорогой меч. Абдар-Рахман смотрел на Фараджа, еще не понимая, кто он. С виду тут мог быть и приближенный, и простой воин. «Я не все понял, о повелитель вселенной», — подобострастно сказал эмир Валенси. «Если Санчо будет мертв, то пойдут слухи, что брат убил брата. Начнутся распри и смута, и тут я выслежу свои войска возле Валенсии. Но если христиане раньше, чем мои войска, высадятся, нападут на Валенсию, ты удержишь город. Ты понял меня? Иначе тебе не сносить головы». «Да, властелин, я все понял. Я удержу город, чего бы мне это ни стоило». «Я доверяю тебе, Абдар-Рахман. Но на всякий случай оставлю в городе пару сотен моих людей. Так будет спокойнее. И тебе, и мне. Надеюсь, ты не собираешься поступать так, как эмир Сарагоссы». «Это сын собаки!» — воскликнул эмир Валенсии Абдар-Рахман. «Он предал нас всех! Он водит дружбу с христианами! Он не позволил мне захватить в плен принца Санчо и убить конфидента короля Гонсало де Гусмана». «Твоя обида, Абдар-Рахман, будет отмщена. Я обещаю тебе, что сын собаки Мутамир умрет нелегкой смертью. Мой палач Ибрагим постарает, чтобы он подольше помучился, как змея, прищемившая хвост». Уход Бен-Юсупа из Валенсии был таким стремительным, как и появление. Вновь его всадники прогрохотали по улицам, как черная лавина. Жители города испуганно жались к стенам, боясь быть растоптанными лошадьми. Две сотни людей эмира Магриба остались в Валенсии, наводя ужас на жителей своими черными одеждами. Они ни с кем не разговаривали и вели себя надменно. Стража у дворца эмира Валенсии была сменена на людей Бен-Юсупа, и Абдар-Рахман чувствовал себя очень неуютно. Он опасался, что в любой момент кто-либо из этих людей может вонзить свой клинок ему в спину или, накинув на шею шнурок из змеиной кожи, задушить. Он больше не был хозяином в своем городе. Но никто из горожан не заметил, как покинул город одинокий всадник. С виду это был самостоятельный купец. В нем никто не узнал лазутчика и шпиона Бен-Юсупа Фараджа. Ему еще предстояло пересечь мавританские земли и пробраться в Калахару, чтобы войти в сговор с принцессой Марион. Это был человек, на совести которого было много черных дел. Он всегда, благодаря своей хитрости и находчивости, выполнял поручения Бен-Юсупа безукоризненно. Никто еще не уходил живым от его ножа. А теперь ему предстояло убить короля Кастилии, Санчо. И если Фарадж сможет выполнить это поручение, то тогда Бен-Юсуп сделает его одним из самых богатых людей в своих владениях, и ни дети Фараджа, ни его внуки не будут ни в чем нуждаться. Достигнув границы Кастилии, Фарадж преобразился. Он извлек из переметных сумок христианские одежды и стал тем, каким его знали в Кастилии. Тут он носил имя Адольфо. Многие рыцари водили с ним дружбу, толком не зная, откуда у него столько денег. Он без труда платил за выпивку и развлечения, взамен узнавая от подвыпивших воинов то, что нужно было передать Бен-Юсупу. В Калахару он добрался раньше, чем туда прибыл принц Санчо. И хотя все городские ворота были на запоре, и стража смотрела во все глаза со стен, не приближается ли кто к городу, Фарадж пробрался в город одними известными ему путями. Он появился возле дворца принцессы Марион и сказал, что непременно должен повидаться с принцессой. Удивленный стражник доложил принцессе, что прибыл рыцарь Дон Адольфо и непременно хочет ее видеть. Не так-то много в это время рыцарей поддерживали принцессу Марион, ее брата Альфонсо, поэтому с радостью дала согласие. Обменявшись словами приветствия, Дон Адольфо, он же Фарадж, удалились в покои, плотно закрыв за собой двери. Никто, кроме них двоих, не знал, о чем шел разговор, что так долго обсуждали такие разные люди. Но принцесса Марион оставила Дон Адольфо при себе, и он не отходил от нее почти ни на шаг. Через несколько дней к стенам Калахары подошел король Санчо с большим отрядом верных ему рыцарей и наемников. Оставив основные силы на холме, король Санчо с сотней всадников двинулся к воротам города. Но принцесса Марион не пожелала открыть ему ворота. Король Санчо остановил своего коня у крепостной стены. Он не подъезжал слишком близко, понимая, что принцесса Марион может отдать коварный приказ, и сотни стрел полетят в него и его людей. Принцесса стояла на крепостной стене и смотрела на своего брата, горцевавшего на покрытом красной попоной коне. Блестели на солнце знаки королевской власти, вышитые золотом на красном бархате. Рядом с принцессой Марион прятался за зубцом стены принц Альфонсо. Он боязливо выглядывал и тут же прятался. Уже один боевой вид брата приводил принца Альфонсо в трепет. Его губы дрожали, а руки не находили себе места. «Но ты же не выдашь меня, Марион!» — шептал Альфонсо. «Иначе я бы не приняла тебя здесь, в Калахаре. Мне нужен ты, а не Санчо. Спасибо тебе, сестра, спасибо!» — шептал принц Альфонсо, пытаясь поцеловать ей руку. Но Марион зло бросила. «Сейчас не время, Альфонсо!» Она вырвала свою руку и вышла так, чтобы Санчо мог ее видеть. Альфонсо прижался спиной к крепостной стене и жадно ловил каждое слово своего старшего брата, законного короля Кастилии, Леона и Астурии. По его лицу катились крупные капли горячего пота. «Марион!» — кричал король Санчо. «Ты дала приют моему брату Альфонсо! Немедленно выдай его мне!» Марион, набрав полные легкие воздуха, крикнула так, чтобы голос ее долетел до брата. «Ты забываешь, Санчо, что он и мой брат. Я дала ему приют в своем городе. Не выдавай меня!» — шептал принц Альфонсо, испуганно прижимаясь к стене. «Уйди!» — бросил ему через плечо принцесса Марион и презрительно взмахнул рукой. «Я сама поговорю с Санчо». Она отмахивалась от Альфонсо, как от назойливой мухи. И тот, не желая лишний раз злить сестру, с перекошенным от ужаса лицом, побежал вниз, спасаясь бегством. А вслед ему летел грозный голос короля Санчо. «Ты мне выдашь его, иначе возьму город приступом!» Марион отвечала: «Это мой город, и я здесь решаю, кому в нем находиться». Потом, взглянув на холм, где располагались королевские войска, презрительно крикнула: «Санчо, у тебя маловато войск, чтобы взять такой сильный город, как Калахара. Лучше тебе отойти от его стен. Ты увидишь, что будет с твоим городом, если ты не выдашь мне Альфонсо!» — зло закричал Санчо и нетерпеливо стегнул своего коня. «Ты не имеешь права ничего у меня требовать!» — прокричала Марион. — Ведь ты сам подписал грамоты и отдал мне город навсегда, сказав, что я здесь буду хозяйкой, что он принадлежит только мне. Лицо короля Санчо перекосилось злоба. Он понимал, что в словах сестры есть доля правды, ведь он не брал с нее и слова не укрывать брата Альфонса. Но в то же время он требовал подчинения себе. Как-никак, он был королем, а брат Альфонсо пытался убить его и лишить короны. Что ж, Марион, если ты настроена так решительно, то неплохо будет подумать. Я даю тебе на раздумье 2 дня, и Альфонсо должен появиться перед городскими воротами. Так что, сестра, у тебя 2 дня, и король Санчо сжал бока своего коня шпорами. Он и его отряд быстро взлетели на холм, где воины основного отряда уже разбивали шатры, разводили костры. Принцесса Марион с испугом смотрела на войско, расположившееся напротив стен Калахары. Потом она глянула на крепостные стены, где стояли лишь редкие воины. Конечно, можно было поднять на оборону горожан. Принцесса Марион прекрасно понимала, что удержать этот город она сможет неделю, максимум 2, и никто не придет на помощь, а денег, чтобы нанять наемников, у нее не было. Тут из ниши вышел Фарадж, известный принцессе Марион под именем Дона Адольфо. На нем была блестящая кольчатая кольчуга с капюшоном и короткий меч для пешего боя. На ногах сапоги из мягкой кожи, богато украшенные вышивкой. «Принцесса, я хочу поговорить с тобой», — обратился Дон Адольфо к Марион. Та, прижавшись спиной к шершавой кладке зубца, пристально посмотрела на мужчину. «Я тебя слушаю». «А что будет, если принц Санчо исчезнет?» «Как исчезнет?» — изумленно воскликнула принцесса. «Исчезнет». Развел руки в стороны Дон Адольфо. «Разве это возможно?» Осторожно поинтересовалась Марион. «Да, возможно». «Но кто это сделает? Кто?» Принцесса впилась взглядом в темные глаза Дон Адольфо. «Это сделает верный тебе человек». «Кто же? Кто?» Продолжала допытываться принцесса. «Я его знаю». Дон Адольфо пожал плечами. «Да, ты с ним знакома. Это...» «Верный человек!» Принцесса пристально смотрела на Дон Адольфа. «Да, ты его знаешь», — повторил Дон Адольф. «Но как он этого добьется? Разве подобное возможно? Это не должно тебя беспокоить, принцесса!» Адольфо выглянул из-за зубца. Его взор был устремлен на холм, где воины короля Санчо разбивали шатры, где уже горели костры, их белый дым тянулся к подножию холма, закручиваясь и медленно вздымаясь к синему небу. «Да, я хотела бы этого. Я страстно желаю, чтобы мой брат исчез, чтобы город Калахара остался моим». Дон Адольфо услышал этот шепот и произнес. «Принцесса, я смогу увести Санчо от стен Калахары. Ты Дон Адольфо?» «Да, я». «А что ты потребуешь взамен?» — заинтересованно спросила Марион. «Повелительница, вначале я сделаю свое дело, а потом ты окажешь мне одну услугу. Тебе не придется ничего делать, тебе придется кое-чего не делать. Ты потребуешь от меня предательства? Нет, принцесса, зачем? Я попрошу, чтобы ты просто бездействовала». «Ты говоришь путано. Но, наверное, я все-таки соглашусь. Мне совсем не хочется, чтобы Санчо захватил Калахару и взял в плен моего братца, принца Альфонсо. Думаю, что до этого дело не дойдет. Дон Адольфо, он же Фарадж, шпион эмира Магриба, поднялся с колен и неторопливо покинул крепостную стену. А принцесса Марион еще долго стояла, опираясь спиной о теплый от солнца зубец стены, и пристально вглядывалась в подножие холма, у которого скакал на лошади, украшенный ярко-красной бархатной попоной, ее старший брат, король Кастилии, Леон и Астурии, Санчо. «Чего же попросит у меня этот странный человек? Его не любил и не доверял ему мой отец, а я решилась воспользоваться его услугами. Но в конце концов, после того, как он сделает свое черное дело, его можно убрать. Сил и денег для этого у меня хватит». А если это не удастся, то тогда придется выполнить его просьбу. А может быть, я и так выполню его просьбу, хотя я и не знаю, в чем она заключается. Скорее всего, за ним кто-то стоит. А может быть, он подослан моим братом Санчо? Блеснула догадка в голове принцессы. Нет, этого не может быть. Санчо слишком прямолинеен для таких поступков.